«Принято», — кивнул своим мыслям Влад. «У тебя есть план?» Мак огляделся и вновь пожал плечами и протянул. «Сначала попробую сыграть. Чем черт не шутит?» «Да ну», — усмехнулся парень. «А как же жажда мести и желание стереть трактир с лица земли за то, что тут столь дорогой твоему сердцу тесачек разыгрывают?» Гард сделал добивающий глоток и не глядя поставил кружку на первую попавшуюся горизонтальную поверхность. «Тут не парились особо, ни о чем. Нет у меня претензий», — пожал плечами он. «Сам попался, сам виноват, но свое хотелось бы вернуть, и ради этого я готов потратить несколько монет». «Да ну», — вновь повторил парень в ответ, припоминая глубину кратера, что остался на месте бывшего общественного сортира в Хомовке. «Ну да», — твердо заявил маг. «Тогда не спеши», — потребовал Буровин. «Ночь длинная», — пожал плечами Гард, желание спорить с напарником не испытывавший никакого. Да и оба заговорщика прекрасно понимали, что под утро действовать будет куда сподручнее. Часиков около 4 утра, примерно, в тот самый миг, когда организм находится на минимуме активности. «Гард, как я выгляжу?» — поинтересовался Буровин явно неожиданно для собеседника. Тот с интересом оглянулся, но добросовестно окинул спутника взглядом с ног до головы. «На сиятельного не тянешь, но за дворянчика средней руки вполне сойдешь», — кивнул он каким-то своим мыслям. «А что, а купцу со мной выпить не западло будет?» — чуть конкретизировал мысль Влад. Вот теперь маг задумался. Кажется, пытался перевести понятие «западло» на местный манер. «Да хрен его знает», — наконец выдал вердикт он. «Не должно быть. Вот только охрана может всполошиться. Да и не будет он с тобой пить вовсе не потому, что ты ему не ровня, а потому, что тут от собутыльника и нож в брюхо получить можно. А если, передразнил маг, — то будь осторожен в словах и жестах, чтобы охрана не подумала, что ты какую-нибудь хрень замыслил. Порвут и не спросят имени при малейшем подозрении. Ну ты понял. Да из чего ты вообще решил, что он с тобой будет пить?» Владимир ответил долгим взглядом, в котором без всякого труда читалось нечто вроде: «Эх, молодежь, не знаешь ты старого русского приема». «Это какого же?» — тут же оживился веревочник. «Все новое и любопытное он очень любил. Ты меня уважаешь?» — усмехнулся в ответ парень. «И да, Гард, денег дай». Местный волшебник отсыпал Буровину горсть монет. Тот краем глаза успел поймать маслянистый взгляд одного из охранников, количество явно оценившего. «Так, а теперь быстренько проведем ликбез», — потребовал Влад, неожиданно поймавший кураж. «Раскидай мне быстренько, чего тут сколько стоит». Утро в заведении в трех дырах временем было прибыльным. К этому времени гости уже доходили до такой кондиции, что готовы залезть даже на местных шлюх, а те, что были еще в силах усидеть за игорными столами, уже клевали носом, отчего крупье начинали мухлевать куда активнее. «Ты твор?» — неожиданно раздался звонкий и ясный голос, лишь чуток приглушенный плотной тканью капюшона. Впрочем, хозяин игорного трактира ничуть не удивился. Многие здесь не желали показывать своего лица. «Я», — коротко ответил хозяин заведения, которому уже доложили о том, что в его заведении организовалась пара золотых мальчиков. Нет-нет, он был дельцом честным, а потому никогда сам грех на душу не брал. Да и зачем, когда в этом же зале Варгат отдыхает, а он на дороге промышляет нередко со своими людьми. Вот ему-то уже и шепнули люди твора за долю малую, что сегодня можно поиметь куш запросто. «Я, Гард», — коротко представился явно молодой парнишка. «Хочу сыграть, только персты», — равнодушно сообщил хозяин заведения. Маг только тонко улыбнулся под капюшоном, прекрасно понимая, что собеседник его мимику оценить не в состоянии. Сколь бы ни напускал за себя равнодушный вид хозяин дыр, но парень прекрасно видел, как собеседник оживился. Азартен был, чертяка. С другой стороны, это было не слишком хорошо. Будь бы равнодушие натуральным, и никаких проблем бы не было. Ну вот выиграл бы парень клинок и чего, все равно, приз скоро вернут, можно и отдать, на время, а тут эмоции. И как себя поведет твор в случае проигрыша, непонятно. «Условия?» — коротко поинтересовался маг. «На что играем?» — деловито поинтересовался хозяин заведения. «Нож», — кивнул парень на витрину с призами. «Против золота». А выщербленную столешницу ударился первый золотой кругляш. Он несколько раз перевернулся под внимательным взглядом владельца, после чего весело прокатился до середины игорного стола. «Идет», — кивнул товар, делая вид, что у него тут каждый день так легко с золотыми расстаются. «Нет, конечно, бывало, но это был тот самый случай, когда гостю следовало уделить особое внимание, то есть обыграть по полной, не грабить же, в конце концов, каждого, кто рыжье на кон ставит. Слава дурная о заведении пойдет. Нехорошо это. Условия, повторил свой вопрос парень. Три игры, коротко сообщил хозяин. По золотому за каждую. Против ножа. Вот выдал короткую фразу товар, да тут же и язык прикусил. Фигурально, естественно. Ставку он заломил действительно высокую. А ну как гость откажется играть? Не все же способны оценить качество ковки простого на вид клинка. Однако усевшийся напротив него юноша явно толк в оружии знал. Во всяком случае, он без всякого сомнения небрежно бросил на стол еще пару момент. О, оживился мужичок. Да это же большая игра. Последние слова он произнес куда со значением и куда громче, чем остальные, и был услышан. К столу начал подтягиваться народ. Не так много, как если бы действо произошло на пару часов раньше, но все же игра с такими ставками незамеченной остаться не могла. И для дела хорошо, оценил маг. Вот выиграет он сейчас, и все будут знать, что товар прозванный пройдохой дела честно ведет. Ну а что парня никто никогда больше не увидит. Так, во-первых, лицо тот и так под плащом прячет, а, во-вторых, он же не местный. Заехал птенчик залетный отдохнуть, да так и полетел дальше. А через пару дней опять кого-нибудь прирежут на местной арене для поединков или сорвет кто-то куш, и все о нем забудут. Ну, замазались на тесачек. Азартно воскликнул хозяин заведения, который явно начал играть на публику, демонстрируя приз левой рукой. Вот шарик, под этим перстом. Видишь, угу, кивнул с достоинством гард, оценив, что холод из глаз игрока никуда не делся. Хрен там, а не расслабленность и азарт. Маг даже уважительно кивнул головой. Мастерство в любой сфере он признавать умел. А-а-а, протянул товар. Кручу-верчу, деньгу забрать хочу. Хай-махалы, ролики-пиролики где? Маг указал на крайний левый перст. Ай же доломат город шелудивый. Ругнулся в сторону местного нечистого тот, вскрываясь. Зрители одобрительно зашумели. Небольшой шарик был тут как тут. Товар продолжал разочарованно ругаться, заводя зрителей. А, еще раз, азартно выкрикнул он, ударив ладонью по столу. Кручу-верчу, запутать тебя хочу. Слышу звон монет, что слаще всех конфет. Деньга-таньга крутится, гремучка мутится. Выбирай. В этот раз гард задумался. Ненадолго. Он был абсолютно уверен, под каким именно перстом должен был бы быть шарик. Вот только, если он сейчас угадает, то на том игра и закончится. Так что он был почти полностью уверен, что ныне бусинка скрывается меж ловких пальцев. Это, ткнул пальцем в нужный перст парень. Ай-ай-ай, дорогой, протянул товар. Не повезло, но ничего, есть еще одна попытка, именно она решит, кто сегодня в ночь уйдет гол как сокол, а кто проставится всем по кружечке. Зрители одобрительно взревели. Халяву любят все, а в игорном доме особенно. Ну, нужно было попытаться. Мысленно выдохнул маг. Была у него надежда, что хозяин казино будет играть честно в надежде, что свое заберет к утру. Стел, холодных, но нет. Хей-махалы, начал было очередную перетасовку тот. Выбирай, братишка. Довольный рев Влада заставил вздрогнуть не только товара, но Игорта. Раздвигая толпу к столу, приближались Буровин в обнимку с тем самым купцом. Причем последний практически на ногах не стоял. На некотором отдалении за ними следовали несколько бойцов охраны. Но в попойку они пока не вмешивались. «Гард, это Салват!» – заорал парень, представляя своего нового друга. «Прикинь, он не верит, что я удачу приношу!» «Не!» – продемонстрировал остатки разума дородный бородач. «Против этого кицуна тебе!» «Нет, никак, а я сейчас докажу!» – обиделся Влад. «Братан, а давай я выберу!» Товар прищурил глаза. Немало пьяных на своем веку он видел. И этот парнишка в странной рубахе простого покроя, но из явно дорогой и редкой ткани, одурманен не был. Хотя, возможно, на одежду чуть выпивка избрызнул, но, а давай, предложил маг. Зеваки вновь взревели одобрительно. Вот это поступок, рискнуть золотым, поверив другу. Давай, выдохнул хозяин трактира. Буровин потянулся вперед и положил палец на центральный перст. И явно не на тот, где, по мнению Гарта, мог бы находиться шарик. Однако вскрываться не спешил. Вместо этого он громко обратился к зрителям, подмигнув товару. «Друг мой, Салват!» — крикнул Влад во все горло. «Вскрой два других перста, ты же не против, товар!» Глаза купца радостно блеснули. Он не понял ничего, а вот взгляд товара застыл. Этому-то все сразу стало ясно. Сейчас купец откроет персты и убедится, что шарика под ними нет. И тогда уже от этого парнишки будет зависеть, как именно закончится этот вечер. Перевернет свой перст и будет ссора с купцом. Он такой обиды точно не спустит. А охраны у него немало. Остальные игроки тоже в стороне не останутся. Да и кто с ним играть-то сядет, коль скоро он шельмует, а вот если не перевернет. Ха-ха-ха. Выдохнула толпа. Под первым перстом ничего не оказалось. Уау. Радостно взвыли зеваки, едва Салват перевернул второй. Парень тонко улыбнулся, глядя Тавору прямо в глаза, мол, и чего ты делать будешь? Тот только рукой махнул. Победитель получает все, взревел он. Нож твой, глава 16. Упал первый перст, пусто. Вскинул кулак купец, с легким стуком упал второй, пусто. Поддержала толпа хором. Тавор проигрывал нечасто, и каждый раз это было событием. Во всяком случае, народ затаил дыхание. Согласится ли местный бугор признать проигрыш? Победитель получает все, выкрикнул Катала, вполне талантливо изображая радость за победителя. Нож твой. Гарк тут же взял нож в руки. Несколько секунд он полюбовался игрой света на лезвии, после чего привычно загнал его в пустовавшие некоторое время ножны. Тавор привычное движение отметил в лед, и хрен к носу прикинул в смысле, дважды два сопоставил, но лишь со всеми прокричал пару поздравлений. А он неплох, был вынужден признать Влад негромко. Катала явно умел играть на публику, и даже их проигрыша смог извлечь максимум. И пусть только теперь кто попробует заикнуться, что в трех дырах мухлюют. А то, согласился маг, подмигнув Буровину, еще бы, тут другие и не выживают. Лишь самые талантливые, умные и хитрые. По местным меркам, конечно, но все равно. Вот только, начал было его собеседник. Не, покачал головой веревочник. Ну да, одно дело выигрыш отдать, и совсем другое дело дать с ним уйти. Эта пьяная толпа могла не заметить вспышку ярости, явственно мелькнувшую в глазах Тавора. А вот парни невнимательностью не страдали вовсе. Да и логика подсказывала, что здешнего владыку может сильно расстроить, что золото в карманах гостей может быть потрачено где-то еще, а не в его славном заведении. А еще ему дико не понравилось, что его обули в собственном заведении, да еще и на глазах у всех. Пусть никто ничего и не понял. «Есть идеи?» – поинтересовался Буровин, таки решившийся отведать местной мути. «А неплохо». Влад с удивлением глянул на стакан в своей руке. Тот оказался неожиданно чистым. А сам напиток хоть и имел тот еще вид, но пился довольно легко и приятно. «А то!» – хмыкнул веревочник, но тут же вопросительно выгнул бровь, намекая на первую часть вопроса. С его точки зрения, все было просто. Договорились заранее? Да. Вот и нужно идти по плану. Без жертв бы, негромко протянул Буровин, но тут же поправился, поймав взгляд одного из громил, лишних. Маг задумался на миг, прислушался к кое-кому в капюшоне. Что-то подсказывает мне обратиться к мозгоправу, но кто-то подсказывает, что не надо, усмехнулся Влад, наблюдая за этим странным диалогом. В ответ из-под капюшона раздались два хмыка. О, слышится уже всякое, кивнул сам себе Влад, прихлебывая напиток. Стало быть, помощь нужна мне. Эй-ей, насторожился Гард, ты с этой штукой поаккуратнее, коварная зараза, так что ты это в меру. О, согласился молодой человек, наставительно подняв палец, в меру, есть такая единица измерения, почти 25 литров составляет. Вновь Гард немного задержался с ответом, скорее всего, дожидался, пока дух синхронизирует единицы измерения. Отчего-то Владимир не сомневался, что уже если Кумару ведомо, кто есть неопалимая и бурерожденная, то и литры на местные метры он перевести сможет. Я предупредил, просто пожал плечами парень. Убеждать он никого не собирался. Однако Буровин и сам прекрасно понимал, что пьяный подрывник – так себе идея, а потому переспросил настороженно. «У тебя же найдется чудо-таблетка для меня?» Гард только головой покачал, продемонстрировав из-под капюшона свою хищную ухмылку. «Я тебе уже все отдал», — изумился тот. «Эх», — вздохнул Влад, намеревавшийся использовать пару флакончиков немного с другими целями. «А еще чего-нибудь есть? Найдется, но перед этим ты сделаешь следующее. Народ, всем за мой счет по стакану, а лучше по два, налетай. Кто тут не слышал про 300 грамм че? Русская социальная сеть это. Ща покажу, смотрите. Берем стаканы, слышь, ты. Сегодня с нами не пьешь, а завтра родине изменишь, да ладно, я сам милиционер, ха, ну, давай, по стакашику, да че ты как этот-то, а еще по одному, эй, а ты че, а ты, да ты, бородатый, че пьешь, че, а? Да ни одна интересная история не начинается со слов, накатили мы как-то с корешами по стаканчику кваса. Пей. Этому кто там он охотник, вот ему еще налейте. Как нафига, да ни один Гринпис не сделала столько для несчастных зверушек, сколько горючка. Что такое Гринпис? Ну, о, правильно, накатим же за несчастных зверушек. Ты меня уважаешь, Гаарт, мне хуэээпхкво, выдал нужную мысль Буровин. И еще кое-что, о чем после пьянки особо вспоминать не любит, а иногда в такие моменты даже пить обещают бросить, ровно до следующего раза. Терпи, усмехнулся веревочник, задирая напарнику голову и вливая в рот небольшой пузырек. «Не хочу больше», — отмахнулся парень, вновь оседая на грязный пол. В этот раз маг мешать ему не стал. Он с удовольствием осматривал бардак, который его приятель умудрился сотворить всего лишь за несколько серебряных. Народ запил. Капитально. Нет, мало кто уже ушел под стол, но большинству было явно не до недавних героев вечера. Где-то уже разгорались стычки. «Вопрос, ты меня уважаешь?» стал очень даже популярным в этот вечер, а у трактирщика еще не кончились отсыпанные щедрой рукой мага монеты, чтобы он прекратил все это. «Фу-у-у-ух!» — выдохнул Влад, пока с пола подняться не рискнувший. «Ну, как себя чувствуешь?» — поинтересовался Гард, насмешливо глянув на недавнего тамаду. «Будто по мне каток проехал», — честно признался тот, хватаясь за голову. «Удивительное это ощущение, когда тело еще пьяно, но голова уже соображает кристально чисто. Не сказать, что особо приятное, между прочим». Голова у Владимира закружилась вмиг из-за рассинхрона ментального и физического. «Терпи», — ухмыльнулся маг, осматриваясь. «Через трубку в порядке будешь». Конечно, напились не все. Охрана трех дыр, даже несмотря на попытки Влада напеть душегубом родненьким старую добрую мурку, пить отказались наотрез. Однако смысл в подобном выступлении все равно был. Парни были уверены, что не только местные бандиты могут ринуться за ними, а так они просто исключили из уравнения случайные жертвы. «Готов?» – поинтересовался веревочник через некоторое время. «А, еще похмелье, а, да, нелегко Буровину было в сей миг. Он в ускоренном темпе переживал все стадии опьянения, в том числе и самую неприятную из них. Громко сказано, схватился за голову Влад. Потише, пожалуйста. Не получилось?» – пожал плечами маг, наблюдая за тем, как с десяток силуэтов выбегают во двор с явной целью организовать преследование явно пытавшихся ускользнуть толстосумов. «Ну, мы хотя бы попытались», — отзеркалил его движение Буровин, перебирая в руках несколько заготовок для будущих узелков. Они выиграли совсем немного времени, однако его хватило, чтобы сделать бросок до кромки леса и улечься на заранее приготовленных лёжках. Изначально Влад предлагал здесь просто переждать, пока местные не задолбаются их искать. Вряд ли они станут тратить на это всю ночь. Однако Гарту план не понравился. «Найдут», — заверил он. «По запаху, что ли?» — усмехнулся на это Влад. «Вот именно. Чему-то обрадовался маг. Сам же все понимаешь». Однако парень, будучи гостем в этом мире, не понимал. «Внутри подобных заведений используют благовония дрын-травы», — объяснил знаток местных реалий. «Не только пахнет приятно, но еще из десяток трубок при помощи специальных техник можно взять след в за 1000 шагов. Полтора часа», — перевел уже привычно на знакомые меры Влад. «Вот и пришлось подготовить иные способы убеждения». «Ну что ж», — усмехнулся Владимир, — «узелок завяжется. Пригнись». Гард мигом прижался к земле. Получить в лоб таким осколком ему совершенно не хотелось. Строго говоря, ему не хотелось никаким, но именно этим особенно. Бум! Земля дрогнула. Где-то в 100 метрах от них местный объект класса сортир обыкновенный, минировался в первую очередь по общему молчаливому согласию. Попробовал стать первым местным спутником. «Пущай полетает», — решил Буровин, оценив силу толчка в живот. Вот только голову поднять, чтобы оценить результат своей работы, он не спешил совершенно. Тем более, бум, бум, бум. Последующая серия была куда тише, но и эффективнее. Камни в качестве поражающего элемента показали себя отлично. Картечь хлестнула по двору. Влад специально подбирал камешки помельче, убить никого не должно, но ощущение неприятных доставит массу. Ну а тех, кто совсем-совсем намеков не понимает, ждали сюрпризы с незнакомым до сегодня Гарту названием «Растяжка». Кто не спрятался, я не виноват, пожал плечами юный диверсант и начал аккуратно отползать в зеленку. Задачу они выполнили. Пора было возвращаться домой. Глава 17. Шаг. Еще один практически бесшумный короткий шаг. правой ногой. Буровин сделал таких уже около 20 навстречу неизбежности. Лисий шаг ему еще в прошлой жизни поставили. Все в том же Афгане. Хитрость в правильном распределении массы тела. Основной вес всегда приходится на заднюю ногу, а передняя работает по принципу сонара, буквально прощупывая пространство перед собой. «Ты просто боишься», — покачал головой Влад, и тут же сам себе ответил. «Ну да, боюсь. И что, это тебе не по притонам всяким шляться и местных катал на бабки выставлять? Там-то выжить намного проще». Очередной шаг. Парень аккуратно опустил ногу на носок и буквально перекатил стопу по внешней ее стороне, перенося вес. «Да и черт с ним», — махнул рукой он, выпрямляясь в полный рост. Прятаться было не от кого, да и бессмысленно, а всеми своими ухищрениями Владимир попросту оттягивал неизбежное. Сделав глубокий вдох, парень в три шага достиг двери центрального здания форта. Ожидаемо не заперто, буркнул он себе под нос очевидный факт. Некому тут воровать было. Тех, кто смогут действительно пробиться к этому месту, и засов могучий не остановит, а зверье отпугивали еще не полностью выдохшиеся защитные чары. Конечно, какой-нибудь прорыв твари с изнанки они не выдержат, но таковых в этом некогда очень неспокойном месте не случалось уже вот пару десятилетий. Количество временных обитательниц форта за последние 14 часов, что парень провел с Гартом, никак не изменился. Обе две красоточки были тут как тут, вот разве что Лика порадовала свежим фингалом под глазом. Конечно, Анечка тоже выглядела слегка потрепанной, а еще ей кто-то совсем недавно разбил губу. «Не скучайте», констатировал Буровин. Молодой человек практически наяву почувствовал ожог от двух испепеляющих взглядов. Однако встать и притворить свои самые тайные желания в жизнь ни одна из девиц не решилась. Обеим было очень-очень плохо. Настолько, что не пусть и слабая, а все-таки магичка, не травница пока не решились даже попытаться свести следы былой боевой славы со своих лиц. «Ну-ну», буркнул парень, которому очень вдруг захотелось оставить пару маленьких флакончиков в кармане и еще чуток понаблюдать за мучениями обеих красоток, исключительно в воспитательных целях. Впрочем, мозги парню во время путешествий по чужим мирам не отбили, и они еще были способны соображать. Владимир прекрасно понимал, что таких шуток ему не простят ни за что. «Пейте», — негромко потребовал он, поставив перед каждой по пузырьку на деревянную столешницу обеденного стола. «Не бойтесь, мне плохо», заныла Лика. А вот Анечка тормозить не стала. То ли ей было все равно, то ли клятва вассальная и смутные воспоминания о слове дисциплина дали о себе знать, но она таки равнодушно взяла маленькую тару и в один глоток опустошила ее. Травница отставать не пожелала и повторила сей хитрый маневр. «Ну-с, посмотрим», ухмыльнулся парень, переводя взгляд на часы и отсчитывая секунды с момента старта эксперимента. Лика с Анечкой от такого характерного движения от чего-то забеспокоились, бросив друг на друга довольно нервные взгляды. «Ой!» — икнула защитница, схватившись за голову. Девушка заметила стремительные изменения в организме, но природу их не понимала. «Я!» — протянула травница, прислушиваясь к своим ощущениям, но тут же примолкла. Лица обеих налились румянцем, а глазки заблестели желанием жить. 25 секунд, констатировал Буровин, опуская руку. Неплохо. Что это? Поразилась Лика. Это Анечка могла себе позволить наслаждаться неожиданно свалившимся на нее счастьем. А вот Лика начала думать мгновенно. Ничего особенного, усмехнулся Влад. Всего лишь очистка организма. Там. Парень сделал паузу, чтобы все смогли сами сопоставить его исчезновение и появление зелий. Их используют в качестве противоядий, продолжил он. Как видишь, от продуктов распада этанола тоже неплохо помогает, а от других ядов, тут же взвелась любопытным лисенком Лика. Например, от синего романа, голландского привета, поцелуя, не знаю, честно признался Влад, равнодушно пожав плечами. А если даже нет, Лика, то, до девушки дошло мгновенно. Даже самые богатые люди не всегда могли позволить себе раскошелиться на целителя или на свиток, чтобы вылечить похмелье. Или, если сказать честнее, почти никогда. Ну никто не будет палить дом, чтобы избавиться от тараканов, или нанимать профессионального киллера с той же целью. Можно, конечно, но выглядит это достаточно нерационально и глупо. Сколько оно стоит? Пожар в глазах Лики был вызван не только вопросом, но и скакнувшим вверх либидо. Нет, никто не использовал подобное средство в качестве афродизиака даже в мире Гарта, но Мак сразу предупредил, что сексуальное желание может проявляться довольно ярко. Организм, только что умиравший от отравления ядом, А именно так тело воспринимает алкоголь на уровне реакций, словно бы кричит «Ура, я выжил!» и требует размножиться, пока опасность миновала, или имитировать этот замечательный процесс. «Очень недорого», — улыбнулся парень, прекрасно понимая чувство очаровательной рыжули. «И также нет в нем ничего сложного в изготовлении. Хочу», — тут же объявила девушка, буквально вытаскивая парня из общей столовой в одну из комнат. В этот миг ей показалось очень неплохим вариантом совместить приятное с полезным, позволить организму получить свое, а заодно и расписаться кровью по простыне с будущим, как она надеялась, партнером. А Анечка осталась на кухне. Она не успела ни остановить безобразие, ни возглавить его. «Но я хочу быть с тобой», — со страстью в голосе крикнула Лика. Вслед за возгласом в Буровина полетела подушка. Довольно метко, надо сказать. Но и у парня с реакцией было все отлично. Плавным текучим движением он отвел снаряд в сторону. «Хочешь?» — переспросил он, натягивая штаны из второго комплекта одежды. «Придумай как». Но девушка обвела взглядом кровать, на которой совсем недавно два разгоряченных тела пытались исполнять фигуры высшего пилотажа или своеобразной борьбы. Тут с какой стороны посмотреть? Влад взялся за рубашку. Намек на тонкие обстоятельства его не смутил ничуть. В конце концов, не он сам себя едва ли не силой затащил в эту самую кровать. Нет, своего участия в процессе он отрицать не смел, тем более, что улики были налицо. Но и хоть как-то класть этот эпизод на весы принятия решения не собирался. Так, пора с этим завязывать. Со вздохом подумал Буровин, бросая быстрый взгляд на разгоряченную во всех смыслах девушки. Второй раз им пытались манипулировать столь примитивным образом. И это только на его памяти. «Секс, милая, даже не повод для знакомства в современном мире», усмехнулся он, демонстрируя приподнятое расположение духа. «Ты же пытаешься пристегнуть близость к вопросам доверия. Плохая идея. Более того, результат получается скорее отрицательным. Так что подумай дважды, прежде чем сказать что-нибудь еще». Лика всплеснула руками, ударив ладонями по сбившемуся постельному белью. Одеяло, в которое она куталась на протяжении переговоров, сползло вниз, обнажая аккуратную двоечку. Но сама она на это внимания не обратила. Ее куда больше интересовал совершенно другие вопросы. «И что я могу сделать, чтобы ты начал мне доверять?» — поинтересовалась она. На этот раз во взгляде травницы не было приглашения к немедленному соитию и обещания неземного блаженства, лишь сухая деловитость. «Рад, что ты задалась этим вопросом», — кивнул Буровин, в целом уже сборы закончивший. «Осталось лишь решить вопрос с ремнем и, самое сложное, носками». Отчего-то в данную секунду барон видел только один из них. Как-то полчаса назад ему было не до того, чтобы аккуратно сложить их на спинку стула. «Ты мне поможешь с ответом?» — поинтересовалась рыжуля, потягиваясь. Дыхание и решимость Буровина мгновенно дали сбой. Гибкая фигура и потрясающая пластика травницы. «Так, стоп», — одернул сам себя парень. Тем более, девушка вовсе не пыталась его соблазнить. Она действительно только потянулась. И кто виноват в том, что его собственное тело готово встать по стойке смирно от одного зрелища приподнявшейся крепкой? «Стоп, машина», — потребовал он вновь. И, вроде бы, отвлечься получилось. «Нет», — просто развел руками парень. «Реши-ка этот вопрос сама, для себя, хотя бы». «Но, Лика», — оборвал парень травницу. Теперь он смотрел ей только в глаза. «Мне нужен человек, которому я смогу полностью доверять. Да, ты можешь попытаться уйти. Про скрытые посты, кое-какие собственные наработки и иные приготовления, которые должны были помешать рыжуле это сделать, Влад тактично упоминать не стал. Просто так из этого леса бы девушка не выбралась. Бурый медведь бы не позволил». Эр-эр-эр-эр. Вновь волна укутала парня какой-то теплотой и умиротворением. Потапыч был очень доволен возможностью погулять на лице и сейчас заново переживал те сладостные моменты. «Но я, не мои проблемы», — сообщил Владимир. «Я скоро вернусь, от 3 до 10 дней. За это время будь добра придумать убедить меня в твоей лояльности. В противном случае дальше мы работаем без тебя. Ну не скучай». Попрощавшись коротким взмахом руки, парень покинул комнату, оставив Лику в расстройстве чувств обдумывать извечный вопрос, как жить дальше. Аня пила чай на кухне. За это время она буквально преобразилась. Умылась, расчесалась и сменила одежду. Выглядеть она стала похожей на себя обычную, то есть великолепно и неприступно. «Здорово выглядишь», — вполне искренне сообщил Влад. «Чаем угостишь?» «КХМ», — откашлялась защитница, выливая как минимум половину заварочного чайника в раковину. «Сказал бы раньше, На то барон только головой покачал. Он-то прекрасно видел, девушка начала избавляться от напитка уже после его просьбы. «Прекрасно», — кивнул каким-то своим мыслям он, и подхватил рюкзак. В кармане точно была фляга с запасом воды. «Тогда собирайся», — потребовал он у чуть смущенной, но куда больше раздосадованной девушки. «Возвращаемся в берлогу». Больше парень не сказал ничего, только рюкзак за плечо закинул, да и направился к выходу. Анечка, девочка молодая и резвая, догонит. Но его куда больше волновал вопрос, как обеспечить лояльность защитницы лично ему, а не роду. В противном случае ее надо было убирать, куда подальше, и как можно скорее. Глава 18. «Ну и чего сопим?» — поинтересовался Буровин негромко. Оборачиваться смысла не было, он и так прекрасно слышал, что Анечка следует за ним через лес. Уже совсем скоро молодые люди должны были выйти к поджидающей их тэшке, где были заранее припрятаны куртки и чай в артефакторном термосе, который был способен хранить жар и свежесть напитков до недели. Все-таки остальной мир не подчинялся законам Черновского леса. Там уже в полные права вступила поздняя осень и холод. «Я», — удивилась девушка, до того вид хранившая гордый и неприступный, и в ее словах правда имелась, не сопела она. Свое недовольство она выражала холодным поведением и переходом на общение исключительно по делу. Однако абсурдность обвинения ее из накатанной колеи выбила мгновенно. Она даже пошла на диалог, а это давало шанс выяснить, что же ей так не понравилось-то. Вообще-то, парень догадывался, и пока не совсем понимал, как именно к этому относиться. С одной стороны, с Аней они провели немало времени в дороге, не то чтобы сблизились, но для Влада она стала одним из первых людей в этом странном новом мире, так что некую слабость он к ней питал, сентиментальную. Вот, правда, не настолько, чтобы из-за нее все дело запороть. «Ага», — просто выдал Влад, все так же не желая оборачиваться. «Да я», — чуть растерялась защитница и тут же примолкла, поняв, что из выбранного ей образа она выбилась однозначно. Барон негромко хмыкнул. «Знаешь, Анечка», — негромко потянул он, — «мы тут с Тарасом Васильевичем посоветовались и пришли к выводу, что черноморские угодья Буровиных могли бы стать неплохим местом службы для тебя. А что, солнце, море, воздух, программа переподготовки и...» «Не надо», — с ужасом выдохнула черновласка. «Никаких перспектив и медвежий угол к списку достоинств нового назначения», — она прекрасно добавила и сама. «Хм», — задумался Владимир. «Тогда, может быть, нет», — выдала девушка, даже не выслушав очередного заманчивого предложения. «Вот как?» — парень наконец остановился и обернулся. «А чего ж ты хочешь тогда, а, красавица?» Защитница выглядела достаточно смущенной. Она застыла на месте, едва не уткнувшись в грудь барону, и смутилась еще больше. «Хочу остаться здесь с тобой, с вами», — не слишком твердо ответила она, потупившись. «Обращение на «ты» никто не отменял», — ответил Влад, вновь отворачиваясь. «Но у нас проблема». Терпение девушки хватило секунд на 40. «Какая?» — громко выдохнула она, догоняя своего сюзерена. «И как тут ответить, чтоб помягче? В смысле, не сделать ситуацию еще хуже?» «Не знаю», — слегка покривил душой он. «Может, ты мне расскажешь?» И вновь в ответ минутка тишины. «Я обещаю больше не ссориться с Ликой», — наконец выдала она негромко. Буровин только вздохнул и покачал головой, вполне уверенный, что это движение черновласка заметит и воспримет правильно. «Лика», — протянул он, — «тоже, кстати, непростой вопрос», — но тут же довольно грубо заметил. «Хрен бы с ней, строго говоря, никуда она не денется». Анечка вздрогнула. Впрочем, Влад специально выбрал именно такой тон, чтобы до защитницы поскорее дошла вся серьезность ситуации. «Но, начало было девушка, имея в виду, ты же сам ей выбор дал». «Нет у нее выбора», — покачал головой парень. «И, стоит ей хоть на миг задуматься, и она это поймет, уже поняла, причем правильно, о чем и сказала перед самым выходом». Про себя добавил он, про себя: «Никуда она не денется, просто потому, что я ее никуда не отпущу. Я, барон, и род Буровиных для меня на первом месте, и я найду возможность его защипываться, вплоть до физического устранения носителя опасного для семьи знания». Тут парень немного приукрасил, да вплоть до... Ему доводить очень и очень не хотелось. Впрочем, мало ли способов заставить человека замолчать. Так что чем скорее она придумает, как гарантировать мне свою лояльность, тем проще и легче будет нам всем. «Но ведь она вы...» — не слабо так удивилась Анечка, которой пробираться сквозь лес было несколько сложнее, чем ее сюзерену. «Ой, да ладно тебе», — отмахнулся парень, решив, что защитница стоит чуток повзрослеть именно сейчас. Секс еще не повод для знакомства, для доверия тем более. Буровин даже обернулся, чтобы убедиться, что его поняли правильно. Судя по нахмуренному лобику Анечки, вполне. Что ж, время закатить еще один шар для размышления, решил он. Единственное, почему сейчас ты не думаешь над тем, как доказать свою будущую верность, клятва роду, спокойно сообщил он. Но я хочу убедиться, что ты верно ее понимаешь, и готова на все ради ее исполнения. Шорох шагов за спиной стих. Молодой человек по инерции прошел еще с пару метров, прежде чем остановился и обернулся посмотреть, что именно задержало его защитницу. Да я... протянул негромко он, прикрывая на миг глаза и тут же открывая их обратно. Посмотреть на что было однозначно. Анечка, застыв с лицом решительным и твердым, заканчивала расстегивать последние пуговицы рубашки. Под ней было прекрасное ничего, из одежды. Зато прекрасно была видна бархатная кожа груди, с торчащими острыми от прохлады вишенками сосков. «Анечка, милая», мягко и нежно выдохнул Буровин, делая пару шагов к уже успевшей скинуть рубашку на землю девушке, но тут же рявкнул голосом десантного генерала, заметившего, что старшина бойцам вместо парашюта в зонтике выдал. «А ну-с, смирно на!» Черновласка тут же вытянулась во фрунт, руки по швам, усмехнулся про себя парень, отказывать себе в удовольствии насладиться открывшимся видом не собиравшийся, правда, недолго. Взяла рубашку и за мной. Больше барон не сказал ничего, просто развернулся и зашагал дальше. Шаги за спиной и сосредоточенное сопение он услышал секунд через пять, однако оборачиваться, чтобы проверить, как там Черновласка, он не стал. Нет, ну надо же до такого додуматься, барон, раздался за спиной резкий напряженный голос. В этот раз Влад развернулся мгновенно, автоматически отметив, что девушка рубашку застегнула криво. Судя по части расстегнутых пуговок, она свою ошибку уже осознала и как раз находилась в процессе исправления. Что? Коротко бросил Буровин. Лицо девушки застыло, ей явно было не до недавнего конфуза. Берлога, коротко сообщила та, демонстрируя, что чему-то ее все же учили. А2, красный, дабть, решил Влад, срываясь с места. До машины оставалось еще метров 200. Молодые люди преодолели их бегом. Надо брать. Пришла в голову Буровину странная в нынешних обстоятельствах мысль. Древняя Тэшка умудрилась не развалиться по дороге и все-таки довести пассажиров до берлоги, хотя Влад и гнал в полном соответствии с древнерусским принципом «выше скорость, меньше ям», а собрали они их по пути ой как немало. «Что это?» – выдал он вслух, петляя по улочкам небольшой деревеньки. Скорость пришлось сбросить, так как народу вокруг было много, и все спешили к центру деревни, над которым поднималась зарево и дымовая пелена. Из машины, наконец, скомандовал барон, ударив по тормозам, и тут же первым выпрыгивая на дорогу. «Нам туда!» – крикнула в ответ Анечка, тоже мгновенно покинувшая транспорт. «Тут короче!» – спорить парень не стал, рванув в сторону, казалось бы, сплошной изгороди, за которой обнаружился едва заметный узкий проход. Протиснуться сквозь него было сложно, но так быстрее, уверенно кивнула защитница, боком протискиваясь в узком пространстве. Грудь ей пришлось слегка придержать рукой. Ну, если она смогла, скорее сам себе выдал Владимир, буквально ввинчиваясь в пространство узкого прохода. «Быстрее!» – поторопила девушка. Парень, конечно, ободрался слегка, но все-таки пролез. «Димка, стой!» Тут же поймала какого-то мальчишку в цветах Буровиных Черновласка. «Анна, МГМ-ка!» Начал было он, но тут же осекся. Девушка буквально встряхнула пацана. «Что случилось?» – выпалил Влад резко. «Кажется, слишком». Парень перепугался чего-то, тут же начав мямлить. «Так, барин, это...» «Дмитрий», – перебил его Влад, понявший, что расшаркивания могут продлиться и долго. «Короче, что случилось?» Парень застыл на миг, а после, бросив быстрый взгляд в сторону берлоги, затараторил. «Огонь!» Чуть ли не завыл на одной ноте он. «С неба!» «Там упал!» «Прямо в стену!» «Боярин того сразу!» «Ну это!» Пришлось встряхнуть языка еще раз. «Чего того?» — прикрикнул Буровин. «Убит, ранен. Да типун тебе, ой, барин!» Прикрыл рукой рот Димка, поняв, кому недуга пожелал. «Говори!» — еще раз прикрикнула Анечка. «Что с главой?» «Так он сразу того!» «Пожар тушить кинулся!» Закончил тот свою не слишком торопливую мысль. «Где?» — просто спросил Влад, понимая, что большего сейчас не добьется. «Тама!» — махнул рукой паренек в сторону зарева. «Свободен!» Дмитрий исчез едва ли не раньше, чем разжались пальчики Черновласки. В разговоры Буровин ныне вступать не хотел, а потому просто припустил в сторону пожара, отчего-то был уверен он, что защитница рванула следом. Ир-р-р-р-р. В груди парня плескалась ярость медведя, под чью берлогу только что пытались красного петуха подпустить. Дурная сила стучала в висках набатом, а взор туманила красноватая дымка. С дороги рявкнул парень, подбегая к затору возле одного из проездов. Скопившиеся жители буквально брызнули в разные стороны. Сразу же стала ясна причина столпотворения. Отвалилось колесо у бочки с водой, которую до того тянула небольшая коняшка. Телега рухнула на оси правого борта, перегородив въезд небольшой пожарной машине и еще одной бочке. Точно такой же, но исправной. «Аррх!» – выдохнул Буровин. Ярость внутри парня требовала срочного выхода. Не размышляя, он бросился к телеге и уперся руками в борт. «Ха!» Влад и сам не понял как, но телега поддалась. С первого же раза она завалилась на противоположный борт, смяв под собой чей-то забор. Бочка треснула от удара и вода хлынула наружу, заливая участок. «Потом компенсирую», бросил он себе под нос и уже во весь голос заорал. «Проезжай!» Но его команда запоздала. Красная машина рванула вперед, едва водитель увидел, что путь свободен. Возница второй бочки тоже тормозить не стал, хлестнув вожжами. На полную ликвидацию пожара понадобилось около 30 минут. Пора была подводить итоги ответного хода Кабановых. Глава 19. Вовка. Зычный глаз деда легко пробился через царящий на месте удара шум и гвалт. «Так, ты», — глава ткнул пальцем Ванечку, — «занять место согласно боевому расписанию. Бегом». Девушка задержалась лишь на миг. В глаза ее мелькнула секундная растерянность. «А ну пошла», — рявкнул Буровин-старший. «Опыт не пропьешь». И долгая служба оставила свой отпечаток на главе рода. Защитницу зеленую буквально сдуло. Она сорвалась с места на одних рефлексах и моментально скрылась в толпе. Владу понадобилось несколько секунд на борьбу с собой. Все его естество буквально-таки вопило, что такое нарушение субординации спускать с рук нельзя. Черновласка обязана подчиняться одному единственному слову. И слово это его. Глава Буровиных никакой власти над отобранным внуком специальным отрядом власти не имел. Однако парень вовремя одумался. Дед дураком не был ни разу. А, значит, его поведению есть причина. Даже из чисто прагматических соображений идти на конфликт еще и с внуком сейчас у него не было совершенно никакого резона. «Пойдем», — негромко буркнул Афанасий Петрович, кивая в сторону неповрежденной части центрального терема. Туда как раз стаскивали раненых, не особо деля по сословиям и происхождению. Кусочки головоломки сложились в голове Влада мгновенно, и вывод его однозначно не порадовал. «Черт», — выдавил сквозь зубы парень. «Тарас», — дед кивнул, но шага не сбавил. «Оправдан», — мысленно решил Владимир. «Все дед правильно сделал. Судя по всему, дело серьезное. И сейчас здесь только эмоций Анечки не хватает, а так к делу будет пристроено и глупости не натворит. Как говорится, чем дитя не занималось, лишь бы устала сильно». А Черновласка даже не поняла, что именно произошло. Вот она, сила субординации. Вбитые в кровь рефлексы не позволили его защитнице и на миг задуматься, почему именно ее отсылают подальше от центра событий. Пэ-психолог, чтоб его. Как? Влад догнал старшего родича в пару широких шагов. Тот не обернулся, продолжая сосредоточенно смотреть прямо перед собой. Оно и правильно, вокруг столько обломков, что не хватало еще ноги переломать. Вот совсем своевременно получится. Попал под лед, коротко отчитался старик. В первую волну еще. Они им защиту вскрывали. А Тарасу не повезло. Физически цел. Глава на секунду сбился с шага, после чего закончил, припуская вперед еще быстрее прежнего. «Всю кинетику на себя щит принял», — объяснил он. «Ну да, как и у всякого пробуровина имеются в виду очень немногочисленные личные слуги рода, перстенек имеется, и сила в нем есть. Конечно, до полноценных магов обладателям таких цацик, как до Пекина, неудобным ходом, но помочь они могут. Анечка, вон, до форта без проблем особых шатается, а дед ее, постарше да поопытнее, кое-какими заклинаниями даже владеет. Револьвер в его руках, правда, все же понадежнее будет, но все-таки, слегка подлечить и защитить своего владельца тоже может, но вот далеко не от всего. Во всяком случае, в противостоянии с пулей Буровин куда больше бы положился на бронежилет из старого мира, а лучше не шлялся бы там, где стреляют, хотя его перстенек и не в пример мощнее будет, да и способности, кстати говоря, имеются не совсем уж нулевые. учиться надо», – коротко отметил про себя парень. Однако тут же переключился на куда более насущные вопросы. «Энергетика?» – поинтересовался он негромко. «Она окаянная», – подтвердил дед вывод внука. «Ну да, перстень выдал щит, защищая тело. Судя по всему, собственного заряда не хватило, и он зачерпнул жизненных сил у своего владельца. Прием последнего шанса. Если бы он пропустил кинетический удар, то и спасать бы сейчас никого было. А так он дал Тарасу Васильевичу немного времени». Дед, тем временем, взялся за ручку неприметной двери в северное крыло дома, не пострадавшие от удара, и потянул на себя. Правда, далеко им пройти не дали. А вообще, энергетический пробой – штука страшная. На тот свет свести может не хуже пули или ножа, но зато чуть медленнее. А это шанс. «Стоять!» – строгий голос заставил обоих Буровиных замереть на месте. Импровизированный лазарет был вотчиной семейного лекаря Лазаря Георгиевича. В рамках его царства голоса даже главы рода не имел особого веса. «Петрович, а ну на выход!» – буквально отмахнулся низенький целитель от гостей и, не сбавляя шага, с озабоченным видом прошагал дальше. Он себе еще и не такое мог позволить. Больно часто они с дедом лекарствия всяческие дегустировали. Не пьянство ради, а пользы для. Любили говаривать оба, подняв очередной тост в маленьких наперсточках. И, судя по количеству, каковое они могли потребить за один сеанс, о пользе оба пеклись со всем пчанием. Ну а приструнить доктора было никому. Он не был ни слугой, ни членом рода. Да, лет 10 он уже проживал в деревне и работал на Буровиных, но также легко мог собрать вещи и свалить на все четыре стороны. А это было бы серьезным ударом по позициям семьи. Буровин-старший разумно спорить не стал. Целитель не просто так требует. Значит, нужно подождать. Тянуть резину Лазарь Георгиевич больше необходимого точно не будет. Видимо, не пора, решил дед задумчиво. Сейчас Василича чуток подлатает, да позовет. Барон спорить не стал, лишь пожалел в который раз, что специализация Лазаря Георгиевича не позволяет привлечь его как специалиста к собственным планам Влада. Увы, там он был просто бесполезен. «Хорошо», – кивнул молодой человек, – «пока рассказывай». «Эх, Мая», – как-то совсем по-стариковски выдохнул дед, – «подловили нас». Атака началась около полудня. Прямо посреди дня с неба рухнули глыбы льда, без всякого укрепления, просто физика. Падающие с воздуха снаряды килограмм 100 в каждом. Защита берлоги в автоматическом режиме смогла перехватить около 80% удара. Простого и грубого, как рухнувшая на затылок дубина. Кабановы действовали без всяких изысков. Просто голая мощь. Но вот энергии в эту атаку они вбухали немерено. Наверняка эти кровососы подмогнули, сплюнул дед. Впрочем, особого возмущения в его голосе не было. Война – путь обмана. Обмануть, запутать, сконцентрировать максимум сил в одной точке и ударить. Вот и вся суть. Именно поэтому обороняющийся всегда в слабой позиции. Он не знает, где именно будет нанесен удар, а сильными везде быть просто нельзя. Тем более, если Буровиным удастся заручиться поддержкой тяжелой артиллерии, то и они пустят в ход любые связи и влияние. «Первый залп перегрузил нашу защиту», — продолжил дед. «Вторая волна состояла из огня». Буровин приподнял бровь. «Все-таки огонь, их стихия. Неприятно». «Да-да», — сплюнул Афанасий Петрович. «Энергетика не нашинсикая. Никак отряд ляхов-пиромантов нанял соседушка. Сильны?» — хладнокровно поинтересовался Влад. «Хороши», — вынужден был признать глава. «Значит, стоить должны дорого», — сделал вывод парень. «Ох-ха-ха», — выдохнул дед согласно. Владимир кивнул своим мыслям. «Подготовь через пару часов все, что есть по Кабановым и их владениям», потребовал он задумчиво. Пока у парня были только общие данные по поводу родовой вотчины их соперников. Теперь же настала пора проработать ответный визит со всем пчанием. «Да ты никак, внучок, мне приказы раздавать вздумал». Барон вскинул голову и смолчал. Не было злости в голосе номинального главы. Напротив, в нем даже скользили нотки гордости и горечи, замешанные в очень противоречивый коктейль. «Вздумал, дед, вздумал», кивнул парень. «Надо бы визит вежливости нанести, а то что это все они к нам». Дед солидно покряхтел. Такая постановка вопроса ему явно нравилась. Очень уж неприятное это чувство, полагать себя мишенью. А вот в нападении сыграть, совсем другой коленкор вырисовывается. «Будет все», кивнул Буровин-старший, оглаживая бороду и поглядывая вдаль. «Так, Афанасий Петрович, нет», коротко и ясно произнес парень, заприметив, в какую сторону смотрит родич. «Что нет, внучок», тут же сделал вид, что не понимает, о чем именно толкует молодой человек, старик, ты с нами не пойдешь, и дело не в возрасте. Дед еще мог удивить своими талантами, но парень принял решение по тем же причинам, каким не летали в его мире на одном самолете президент и вице-президент. Децентрализация. Если что-то пойдет совсем не так, рот не должен быть пресечен. Да понял я, Вовка, понял, досадливо поморщился тот, но кивнул уверенно. Мозги у него работали как надо, а выдержки вполне хватало не следовать на поводу у эмоций, а довериться холодному разуму. Петрович, донесся хриплый голос целителя от двери, за которую руководство рода буквально выставлено минут 15 назад. Иди сюда. Буровины обижаться и не думали. Напротив, дед успел сделать движение рукой, и возле Лазаря Георгиевича тут же возник шустрый молодой человек с какой-то крынкой в руках. Целитель выпил содержимое без возражений, после чего застыл на миг, прислушиваясь к ощущениям. Судя по всему, были они неплохие. Во всяком случае, щеки почти сразу же порозовели, а на губах доктора, как называл его про себя Влад, заиграла легкая улыбка. «Вот это правильно», — оценил парень. «Надо поддержать доктора, чтобы не свалился где от истощения. Целители же на лечение энергию берут не из воздуха. Они собственные силы используют. Вот переусердствует, если сейчас Лазарь Георгиевич рядом с Тарасом Васильевичем и сляжет. И некому тогда будет помочь остальным. Ну что?» — поинтересовался Буровин-старший, кивая в сторону импровизированного госпиталя. Как смог, развел руками тот, до города должен дотянуть, машины уже в пути, а там вытащить должны. Но, на этих словах он посмотрел на молодого человека, нужна подпитка, поинтересовался тот, уже давно догадавшись, почему именно он стоит здесь, а не тушит вместе со всеми пожар. Так точно, отозвался седоватый гладковыбритый мужчина, слегка задирая подбородок, чтобы взглянуть собеседнику в глаза. Ростом он не вышел, до 170 сантиметров не дотянул точно, и значительно. Правда, никогда по этому поводу не комплексовал. «Готов?» – тут же подтвердил парень. «Но я не знаю». В груди поднялась привычная теплая волна. «А нет, теперь знаю», – тут же не согласился сам с собой он. «Видите, глава 20, неплохо выглядишь», – сообщил Буровин-старший пострадавшему защитнику, изрядно покривив при этом душой. Выглядел тот откровенно хреново, и прекрасно понимал это даже затуманенным местной алхимией сознанием. «Доктор сказал в морг, значит в морг», — ответил он с блаженной улыбкой от уха до уха, — «и нечего тут заниматься самолечением». Влад оглянулся на целителя, дед последовал его примеру. «Виноват», — равнодушно пожал плечами тот и сделал едва заметный пас рукой. Выражение блаженного дебила задержалось на лице Тараса Васильевича еще на несколько секунд. Едва секундная стрелка часов на руке Влада минула четверть круга, в глазах раненого начала появляться осмысленность. Наркоз в исполнении Лазаря Георгиевича начал потихоньку отступать. Еще через минуту старик полностью был готов к серьезному разговору. «Каковы потери?» – первым делом поинтересовался защитник, едва обрел способность соображать хоть сколько-нибудь связно. «Пятеро погибли», – хмуро выдохнул Афанасий Петрович, которому буквально за минуту до этого доложили данные на последний момент. «Все обычные жители Черновского, 19 человек ранены, из них трое гвардейцев». Помрачнел в ответ защитник, поморщился. Некрасивый удар вышел у противника, грязный, как жест отчаяния. Но с чего бы? Буровины не пожгли родные хаты, а просто отбили одну разведку боем. «Это что ж творится, а?» — поинтересовался он негромко. Владимир кивнул. Он уже был в курсе, что неписанный кодекс ведения войны родов не предполагал массовых жертв среди обычного люда. А тут вон оно как. «Не знаю, Тарас, не знаю», — покачал головой глава рода. «Нужно разбираться. Кабановы всегда себе на уме были, но чтобы так рисковать, не знаю». Защитник кивнул. Ситуация была очень странной. Император подданных защищал. Конечно, случаи притеснения неродовитых жителей страны местными аристо случались в достаточном количестве, чтобы это уже ощущалось как социальная проблема. Но массовое убийство — за такое император мог и древнюю фамилию в порошок стереть, не говоря уже о репутации среди соседей. Возможно, единичный инцидент тебе и простят, а, может быть, и нет. И тогда многие двери, с ноги ранее открывавшиеся, для тебя закроются, а в нужный момент руки не подадут. Плохо это, на такое просто так никто не пойдет. Время, — негромко напомнил Лазарь Георгиевич. Влад был с ним согласен полностью. Хреново старик выглядел. Белый как мел, руки дрожат. Нужно было как можно скорее отправлять его в госпиталь. Главное теперь обеспечить ему поддержку, чтобы он вообще добрался. сильно меня, наконец поинтересовался он. Афанасий Петрович ответил предельно точно и ясно. «Дотянешь до госпиталя, вытащит», — сообщил он веско. «Так что держись». Негромкий хрип стал ему ответом. Старик стремительно терял силы. «Скорее», — потребовал целитель, подтолкнув Буровина, младшего, вперед. Тот, не слишком представляя механику процесса, поэтому просто схватил правую руку защитника в надежде, что их первопредок не оставит. Перстень, в отличие от ледяной ладони, был теплый, если не сказать горячий. Кажется, он работал на пределе, чтобы на остатках заряда сохранить жизнь своему носителю. «Ну, давай же, выручай, Потапыч», — обратился парень к своему внутреннему зверю. Знакомая волна не заставила себя ждать. Влад почувствовал это как взрыв тепла в районе диафрагмы. Несколько секунд эта странная энергия концентрировалась внутри, после чего плавно потекла по жилам в сторону рук. «Терпи, Тарас Васильевич, терпи», — негромко потребовал Буровин-младший, чувствуя, как приятное тепло все быстрее бежит по плечам, предплечьям, ладоням. Перстень на пальце защитника отозвался легко. Если бы тот был живым, то Владимир сказал бы даже, что с удовольствием. Он словно губка начал впитывать в себя эту волну и сразу направлять ее на поддержку старика. Губы мужчины обрели цвет почти сразу же. Еще через несколько секунд бледные впалые щеки посетил едва заметный румянец. Даже блеск в глазах появился. «Хватит!» Словно откуда-то издалека донесся до уха Буровина смутно знакомый голос. Кажется, став передатчиком энергии от их покровителя к защитнику, он на некоторое время выпал из реальности. «Но у меня есть еще», — возразил внутренний голос. И какая-то сила буквально отшвырнула парня назад. Он врезался спиной в деревянную стену дома и перевел дух. Целитель предпочитал простые, но крайне эффективные методы, а потому просто разорвал энергетическую связь, ударив молодого барона по рукам и, на всякий случай, оттолкнув его подальше. «Достаточно», — еще раз повторил Лазарь Георгиевич, склоняясь над своим пациентом. Об уровне-младшем он забыл тут же. Его куда больше волновал пациент, и это было правильно. «Фу-ух», — с трудом выдохнул парень, схватившись за спину. Здорово он приложился, но целителю пока явно было не до него. И откуда вообще столько сил в сухоньком старичке? «Достаточно», — повторил теперь уже его дед. «Ты чуть не сжег ему энергетические каналы. Это как с едой после длительного голодания. Давать больному пищу нужно очень аккуратно и дозированно, иначе она просто убьет его». Буровин спорить не стал, мог бы он еще контролировать этот процесс, но кому это интересно сейчас, а потому парень и не стал поднимать тему, лишь устало поинтересовался. «Доедет? Теперь, да», — не оборачиваясь бросил Лазарь Георгиевич. «А теперь идите отсюда». Дед и внук спорить не стали, тем более, на младшего из Буровиных теперь накатывала тяжесть. Откат был такой силы, что он с трудом кивнул. Афанасию Петровичу практически на себе пришлось вытаскивать молодого человека из госпиталя. «Диет!» Владимир едва успел перехватить Анечку, бросившуюся к носилкам. Защитница тигрицы рванулась вперед, едва увидела своего родича. «Идите!» – махнул он рукой двум гвардейцам, буквально замершим на месте. «Нашли время тупить. Тут каждая секунда на счету, а они встали как бараны, право слово», отвлекшись на крик девчонки. Девушку удавалось сдержать с большим трудом. Внезапно накатившая слабость отпустила столь же неожиданно, сколь и накатила. Но вырывающуюся защитницу все равно было сдержать непросто. Парень буквально обхватил черновласку за талию и закружил вокруг собственной оси, гася скорость. «Петрова, пришел на помощь дед. А ну стоять!» Та замерла в объятиях Влада на несколько секунд, после чего глухо прошептала: «Отпусти». Парень не сразу решился разжать хватку. Вот еще не хватало, чтобы черноволосая бестия вырвалась, например, сбила хоть один из пары десятков амулетов, закрепленных целителем. «Пожалуйста, отпусти», — повторила защитница. Влад поднял взгляд на старшего родича. Тот напряженно кивнул, не сводя внимательного взгляда с девушки. Лишь затем парень разжал хватку. Он был готов в любой момент рвануть вперед еще раз, но не понадобилось. Она уже осознала реальность. «Не дури, Ань», — попросил он, опираясь на стену центрального терема берлоги. Все-таки силы восстановились совсем не полностью. «Не мешай специалистам делать свою работу». Девушка оглянулась, как раз вовремя, чтобы увидеть, как мелькнули задние фары медицинской полуторки, скрывшейся за воротами поместья. «Сильно?» — спросила она сдавленно. «Ну и что ответить на такой вопрос?» О состоянии защитника парень знал только то, что скорее всего тот будет жить. А врать не хотелось, жить будет, сухо прокомментировал выглянувший на шум целитель. А вы, Анна Сергеевна, будьте потише. Девушка чуть смущенно кивнула, хотя и было видно, что ей за вспышку ничуть не стыдно. Однако Лазарь Георгиевич ответа не ждал, он просто кивнул и вернулся к пострадавшим. По своим делам попытался отправиться и Буровин-старший. «Дед», — окликнул его Влад. Старик обернулся к внуку, всем видом давая понять, что дел у него еще очень и очень много.